Глава 19. Наступившую тишину нарушал лишь стук, с которым колотилось сердце мистера Трампера. Уподобиться мотоциклетному мотору его заставил отчасти страх, но главным образом восхищение женщиной, за которой он стоял. Впервые Юстас Трампер видел миссис Корк в действии, а подлинное зрелище героини не сравнится с самым чарующим рассказом. Только сейчас он видел все ее великолепие. Вообразите Дездемону, которая не просто слушает о подвигах Отелло, но своими глазами видит его схватку с человеком, у которого голова растет из груди. Мистер Трампер восхищался отважной хозяйкой Шипли-Холла и с замиранием сердца ждал, что ответит скрытый в шкафу воришка. Ждать пришлось долго. Шим Твист был человек, хотя многие его знакомые сказали бы, что еще это надо доказывать, а людям свойственно надеяться до последнего. Оставалась ничтожная вероятность, что эти слова адресованы не ему. Собаки, напоминал он себе, иногда заходят в комнаты, и женщины их гоняют. Он сидел в шкафу, затаив дыхание. У миссис Корк не было его выдержки. Натура деятельная, она ненавидела проволочки, поэтому подняла пистолет и указала дулом на дверцу. «Эй, в шкафу!» — сказала она. «Я миссис Корк, хозяйка этого дома. Если не выйдете в 3 секунды, я начну стрелять». Это было сказано вполне официально, без всякого выражения. Впрочем, некоторая натянутость в таких случаях неизбежна. Шимбу было довольна и того, что она вполне ясно и недвусмысленно сообщила, что ждет от него немедленных действий. Не каждый сумеет выскочить из шкафа за 3 секунды, но Шимб уложился в 2 с четвертью. Он словно молоко выплеснулся на пол, и миссис Корк сурово уставилась на него. «Так-то лучше!» — сказала она. «Ну-с, что все это значит?» Когда она обращала тот же вопрос на туземном диалекте, конечно, к спрятавшимся в палатке каннибалам, те обычно теряли дар речи и не знали, куда деться от смущения. Однако Шим Твист за свою жизнь побывал во множестве переделок, и его не так просто было смутить. За короткое время, данное ему на раздумье, он уже сообразил, как выкрутиться на этот раз. «Рад познакомиться, миссис Корк!» — с непринужденной учтивостью произнес он. «Надеюсь, я не напугал вас и ваших друзей?» Уличенным воришкам не пристала такая развязность. Миссис Корк осадила его взглядом и уже собиралась ответить со всей силой чувства, когда Шимп заговорил снова. «Мне следовало заранее известить вас о своем появлении», — сказал он, — «но я хотел прежде повидаться с тем господином». «Со мной?» — удивился мистер Трампер. «Нет, сэр», — продолжал Шимп все с той же странной учтивостью, — «с господином, который выдает себя за меня. Я, Джи Шерингем Эдер, миссис Корк. Пару дней назад я встретил нашего общего друга, мистера Моллая, и очень удивился, узнав, что некто называет себя Джи Шерингемом Эдером и уверяет, будто купил у меня дело. Естественно, я сказал себе: «Эгегей!» Мистеру Трампору подумалось, что столь странная весть и впрямь могла вызвать этот охотничий возглас. В нем Шимп нашел доверчивого и некритичного слушателя. «Кто этот человек и что он затеял, мне неизвестно», — продолжал Шимп. «По словам мистера Моллея, его пригласила мисс Бенедикт, которую вы отправили ко мне в контору. С ней я тоже хотел бы поговорить». «Вот она», — сказал мистер Трампер с готовностью, указывая на Энн, в которой внимательный наблюдатель различил бы признаки некоторого волнения. «Мисс Бенедикт, мистер Эдер». «Добрый вечер, мисс», — сказал Шим, кланяясь. «Добрый вечер», — отвечала Энн, хотя мысли ее были в другом месте. Она думала, что надо отыскать Джеффа и предупредить о грозящем разоблачении, может быть, даже вывести без вещей через заднее крыльцо. «Славная погодка». «Очень. «Остается надеяться, что она постоит», — сказал Шимп. «А теперь, мисс Бенедикт, что случилось, когда вы зашли в мою контору? Полагаю, вы увидели там этого малого. Что он делал?» «Сидел за столом». «Ну и выдержка у наглеца. И он назвался моим именем?» «Да». «А что потом?» «Ну, я объяснила цель своего прихода и предложила ему поехать со мной». «Теперь вы понимаете, миссис Корок, что произошло и почему я здесь? Я хочу увидеть этого наглеца и вывести его на чистую воду. Может быть, он жулик и хочет вас ограбить, а может, просто юнец, решивший пощекотать себе нервы. Не знаю. Если этот юный шутник, я был бы не слишком к нему строг», — великодушно продолжал Шимп. «Выставить, конечно, придется, но я лично на него не в обиде». Он взглянул на миссис Корк и с болью заметил, что та ничуть не смягчилась. «Все это, — сказала она, поводя револьвером, чтобы показать, что оружие покуда никуда не делось, — не объясняет, зачем вы залезли в мой дом и прячетесь в шкафах. Вы напугали мистера Трампера». «Да, — подтвердил мистер Трампер. Шимп изумился. «Так это ваша комната, сэр? А я думал, того самозванца». «А что навело вас на мысль, — продолжала миссис Корк все тем же ледяным тоном, — что эта комната принадлежит, как вы выражаетесь, самозванцу?» «Ну, я поспрашивал у людей, провел осторожные расспросы, как принято у нас сыщиков. Однако теперь я вижу, что меня дезинформировали. Простите, что напугал вас, мистер Трампер. Меньше всего я хотел причинить вам неприятности». «Пустяки! — пробормотал мистер Трампер, тронутый такой заботой. В отличие от миссис Корк, он вбирал рассказ всеми порами кожи. Не будем больше об этом». «Трампер! — задумчиво повторил Шимп. — Я как-то добыл уйму важных бумаг для одного Трампера. Случайно, не родственник? Вряд ли, у меня осталось совсем мало родственников. Двое или трое кузенов в Оксфорде. Славный городишко Оксфорд. Да, очень милый. Старые колледжи, то да сё. Да, я окончил Бейлиол. Вот как? А я учился в Штатах. Правда? Я там ни разу не был. Обязательно съездите. Несколько раз собирался. Не откладывайте». Во время этой милой беседы складка на лбу миссис Корк становилась все глубже. Атмосфера приятельства раздражала ее. Она чувствовала, что Юстас превращает кражу со взломом в обычный светский визит. Ее этот обмен вежливыми фразами совершенно не удовлетворил. «Я по-прежнему не понимаю, почему вы не подошли к парадной двери и не спросили человека, который якобы выдал себя за вас?» «Чтобы он сбежал?» «Могу ли я заметить, что ваш рассказ, даже если он совершенно правдив, подтверждает только ваши слова? Разве? А как насчет моего старого друга Моллея? Простите, охотно». «Он хочет сказать, — перевел мистер Трампер, — что мистер Моллей за него поручится». Говорил он без прежней сердечности. Как уже отмечалось, у мистера Трампера были свои сомнения в любвеобильном торговце нефтяными акциями, и Шимп, признавшись в дружбе с мистером Моллем, сразу упал в его глазах. «Понятно, — сказала миссис Корк. — Да, это все решит. Идемте к мистеру Моллею. Его комната дальше по коридору». Когда делегация вступила в их комнату, Моллы уже переоделись и раскладывали пасьянс. Вернее, Долли раскладывала пасьянс, а Мыльный стоял над душой и советовал положить вон ту черную десятку на красного валета. Прелестную домашнюю сценку нарушила миссис Корк. Она вошла, ведя Шимпа под дулом револьвера. «Простите, что потревожила вас, мистер Моллей, — сказала она. — Этого человека я только что застала в шкафу у мистера Трампера. По его словам, он ваш друг». На такое утверждение у Мыльного и Долли мог быть только один ответ. Они разом открыли рот, дабы заверить хозяйку, что видят его впервые, когда поймали на себе его предостерегающий взгляд. «Еще бы! Мы знакомы 100 лет!» Шимп хохотнул, как будто припомнил что-то забавное. «Я много мог бы вам рассказать про закадычного дружка Моллея. Да, уйму любопытного!» Он сопроводил свои слова выразительным кивком. И Долли, и даже ее обычный несообразительный муж без труда поняли, что это значит. Долли посмотрела на мыльного, и взгляд ее сказал: «Полегше, крошка. Один неверный шаг, и этот жук выложит все про твои акции». А мыльный посмотрел на Долли и взглядом ответил: «Да». Он избрал единственно возможный путь и сделал это без промедления. «Ну да!» – сердечно вскричал он, протягивая руку. «Разумеется, он мой старый друг. Как дела, приятель?»